Но даже так, стоило ему только приблизиться к губам девушки, как Мортмал начала немедленно отвечать на поцелуй со всей той жадностью, что скопилось за все время извращенных пыток. Нередко ударяясь зубами из-за сводящего с ума желания, девушка вкладывала в свой поцелуй максимально возможное для нее количество страсти, нисколь не стесняясь использовать божественные силы. Одно только соприкосновение губ подарило ей столько маны, сколько она не ощущала за всю свою жизнь. Благодаря этому, ее уста превратились в одну сверхчувствительную эрогенную точку. Потому, когда Макота решил отстраниться от Ину, ведьма испытала чуть ли не физическую боль. Удовольствие и сила, все это прекратилось в один момент. Она чуть было не впала в самую настоящую, божественную ярость. Сколь стремительно росла ее ярость, столь же молниеносно она была подавлена новым ощущением от губ Хеда, переместившего свое внимание к ее груди, дабы как следует распробовать на вкус ее великолепную грудь. Мортмал немедля заключила голову Макота в ласковые объятия, дабы словно дитя подвести его к одному из возбужденных сосков. Стоило только его языку коснуться чувствительной кожи, как Мала испытала невероятное удовольствие, к которому она не могла подобрать и слова, дабы описать, сколь прекрасным было это чувство. Но и оно оказалось не вечным. Пленитель вновь оставил возбужденное тело без внимания, но ненадолго, ее губы вновь оказались втянуты в сладкую борьбу. «Думаю, теперь тебя нужно попробовать еще в одном месте». Услышав это, глаза Мортмал раскрылись на всю ширину. «Он хочет попробовать ее». Подавив возникшую робость, ведьма смогла проглотить ком, вставший в горле, и затем она с трепетом начала следить за действиями Хеда. Ведь в это время, оставляя на ней дорожку из поцелуев, подросток неторопливо спускался к ее изнывающей без должного внимания киске Ину. Оказавшись возле призывно истекающего лона, Макота стал медленно вести языком от основания и так, вплоть до маленького бугорка клитора, чем еще в самом начале пути начал вызывать нарастающий крик удовольствия ведьмы, доведенной до исступленного экстаза, едва-едва балансирующего на грани безумия. Напоследок, издав невнятный возглас, приподнявшаяся было из-за спазмов ведьма, рухнула обратно на постель, подобно марионетке, в один миг, лишившейся всех управляющих нитей. Целую секунду Мортмал не подавала никаких признаков жизни, за исключением невероятно медленного сердцебиения, пока наконец не сделала резкий, глубокий вдох. Почувствовав, как осторожно начала меняться энергетика ведьмы, подросток издал удовлетворенный хмык. Получилось. Наклонившись над лицом Мортмал, Хеда увидел подтверждение своим догадкам. Багровый зрачок ведьмы начал плавно заполняться сиянием раскаленного золота. Иначе говоря, к ним пожаловали гости. Как раз кстати. Несмотря на то, что влияние матери Мал становилось сильнее с каждой секундой, сейчас тело ведьмы создавало некий симбиоз, когда она и вселяющаяся в ее тело богиня чувствуют все то, что происходит с Морт. Грубо приподняв личико Ину за подбородок, Хеда вновь завладел податливыми устами своей пленницы, нисколь не стесняясь того, чтобы немного поиграть с ее языком в забавную борьбу. Продолжая играться с ведьмой, Макота продолжал держать внимание на окружающей обстановке и все-таки увидел дополнительные свойства пародии на доспехи. Маячок. Помимо защиты, небольшие, золотые пластины, исполняющие роль защиты для Мал, также являлись своеобразным маячком для некой богини, в особенности медальон в виде анха, висящего на шее девушки. Любопытно, но не более. Приготовься. Угасающее сознание Морт смогло уловить эти слова, прежде чем ощутило, как ее грубо перевернули на живот, а затем она начала ощущать, что возле ее киски находится что-то невероятно горячее, и она была не одной. Божество, проявляющееся в ее теле, тоже ощутило, как возле ее лона оказался чей-то член, готовый вот-вот ворваться в нее, а потому форсировала момент слияния и на свою голову смогла вместить свою сущность уже на целую половину. «Сейчас, тебе будет хорошо». Толчок, без какого-либо предупреждения, Хеда грубо вошел внутрь ведьмы на всю длину. Заветный поцелуй его головки с маткой ведьмы был немедля получен. Раздавшийся крик удовольствия словно бы принадлежал двум людям, запертым в одном теле, и так оно и было. Ведь благодаря божественной природе своей матери, ее болевой порог значительно вырос, из-за чего возникшая боль практически не доставляла никаких неудобств, тем самым позволив получать наслаждение практически сразу. В это же время подросток ощутил, как влияние божества в теле ведьмы достигло максимально допустимого значения. Хеда насмешливо шлепнул девушку по упругим ягодицам, чем вызывал счастливо раздраженный возглас «Ну, Виирна!». Морт мало отошла на второй план, теперь в ее теле главенствует неизвестная богиня египетского пантеона. Это будет действительно забавно. Шлеп. Очередной шлепок по ягодице вырвал из уст богини сладкий стон удовольствия, который она безуспешно попыталась подавить. Теты. Их испытываемый ей экстаз был слишком хороший, возникшая была попытка угрозы прозвучала невероятно жалко. Точка. Совершив очередной шлепок и вызвав им ожидаемый стон наслаждения, Хеда приступил к неторопливому проникновению в лоно обожествленной ведьмы. Вначале из-за того, что непривыкшая к члену киска впервые пробовала пенис, нутро ведьмы крепко-накрепко удерживало его внутри, практически не позволяя ему двигаться, но со временем, к явному счастью богини, Макота мог позволить себе действовать более грубо и напористо, увеличивая свой темп буквально с каждой секундой. Уже через каких-то 5 минут, юноша проникал в нее подобно отбойному молотку, из-за чего были слышны лишь ритмичные, влажные шлепки от соприкосновения плоти и едва-едва слышимые возгласы удовольствия богини, кое она пыталась сдерживать всеми доступными силами. Но она чувствовала, что с каждым пройденным мгновением ей становится все тяжелее и тяжелее держать себя в руках. Удовольствие было слишком шикарным. «Ну-ка, теперь твоя очередь». Выйдя из киски богини под ее явный стон возмущения от потери чего-то столь прекрасного, что всего мгновение назад было внутри нее, девушка смогла вяло повернуть голову назад, дабы наконец увидеть своего партнера. «Давай, давай», слегка поторопив глупо уставившуюся на него богиню, он отодвинул от себя призывно приподнятую попку и затем лег рядом с ней. «Да-да, сейчас твоя очередь». Насмешливо хмыкнув на глупое выражение лица Ину, Макота с любопытством начал наблюдать за действиями божества, совершенно не опасаясь агрессивных действий с ее стороны, ведь в таком месте он сможет использовать свои настоящие возможности без какой-либо опаски вызвать ненужное внимание со стороны. Меж тем, девушка продолжала глупо рассматривать его член, слегка подрагивающий от нетерпения, но так и не осмеливаясь действовать дальше. «Ну же, смелее!» Его рука легла на ладонь ведьмы и слегка потянула ее по направлению к своему пенису. Как и ожидалось, дальше она начала действовать сама, взявшись за его член куда смелее. Богиня начала медленно стимулировать его движениями вверх и вниз, чем явно стала слишком увлечена, так как не реагировала на первые попытки дозваться до нее. «Эй, ты здесь? Что?» Слегка отвлекшись от своего занятия, но ничуть его не прекратив, девушка наконец обратила внимание на его лицо. Золотая радужка ее глаз начала путешествовать по его лицу с все возрастающим интересом, стараясь рассмотреть каждый изгиб его лика. «Красивый хе-хе», издав сладкий смешок, она шутливо высунула кончик своего языка и, повернувшись к нему спиной, начала пытаться, не глядя, насадиться на его член и при этом радоваться каждой неудачной попытке. Но в то же время, ее баловство не продлилось слишком долго, и вот она уже смогла сделать задуманное. Головка его пениса в одно движение вновь смогла поцеловать ее матку, к явному счастью богини. Издав похотливый смешок, девушка начала плавно водить бедрами по кругу, словно бы пытаясь распробовать его член своей киской. Она наслаждалась этим ощущением в течение доброго десятка минут, пока наконец не начала осторожные попытки начать двигаться. Вверх и вниз ее бедра плавно поднимались и опускались вниз, даруя богине давным-давно забытое удовольствие. «Мало-мало-мало», радостно простонав эти слова, так и не выпуская его член на свободу, богиня развернулась лицом в его сторону и призывно выставила грудь вперед. Ее брови слегка опустились, когда она увидела, что ее поведение не вызывает у Хеда какой-либо реакции. Надменно хмыкнув, она опустилась к нему лицом и, убрав упавшую прядь себе за ухо, страстно прошептала: «Подумать только, я подумала, что моей дочери угрожает опасность, а тут...» Ее киска плотнее сжала его член. «Такое...» Радостно пропев свои слова, она с нетерпением присосалась к его губам, так же как и ее дочь, вкладывая в поцелуй всю свою страсть и желание. Отдавшись своим чувствам, богиня совершенно перестала контролировать свои силы, и будь ее партнером даже демон среднего класса, бедняге бы как следует не поздоровилась. Ведь мало того, что она совершенно не сдерживала физическую мощь, так и вовсе выпустила вовне свою божественную силу. И если бы не принадлежность к культу, бедной Мисли могло бы и не поздоровиться. Меж тем, Макото смог определить некоторую предрасположенность его партнерши. Могильный холод и отголоски сотен тысяч смертей. Определенно что-то связанное с загробной жизнью. Итак, кажется, его невольной любовницей стала та, кто участвует в круге инкарнаций, Мила. Продолжая рассматривать его лицо с слегка дразнящей улыбкой, богиня вновь начала двигаться, но в этот раз куда более активней. По прошествии пары минут, она совершенно не следила за своим поведением, полностью отдавшись в водоворот своих чувств, тем самым, стараясь насладиться каждым мгновением получаемого ей эйфории. Каждый толчок бедер ее партера дарил ей ранее ни с чем не сравнимое удовольствие. Меж тем, даже занимаясь любовью, Макото наблюдал за ней и порой из-за ее ауры, тело Морт Мал на мгновение могло принять облик ее временной хозяйки. Кожа цвета топленного, молочного шоколада, черные, шелковистые волосы с задорно торчащими остроконечными, собачьими ушами, острые черты лица с чувственными губами и яркие, буквально пылающие, золотые глаза под одним, из которых была расположена едва заметная родинка. Сияющая энергия и страстное тело было идеальным, она обладала чуть узкой талией, отдаленно напоминая собой песочные часы. Выдающаяся грудь, что была спрятана за белыми кусками ткани ее нескромного одеяния, идеально повторяла форму ее бюста, даже не думая скрывать собой возбужденные соски богини. Широкие, роскошные бедра, на которых находилось лишь номинальное понятие одежды, что чуть перекрывало самое сокровенное едва заметным кусочком все той же белой ткани, за одним лишь исключением в виде небольшого вкрапления золота для хоть какой-нибудь прочности ради закрепления тончайших лямок. И как завершающей деталью ее образа, на руках и ногах богини находились странные золотые браслеты. И надо признать, он был абсолютно уверен в том, что будь на то желание этой девушки, как она с радостью избавилась бы от этих деталей своего одеяния. Ее тело было словно бы самим воплощением похоти, в то время как она сама является той, кто проводит души в последний путь их бренной жизни. Мысленно хмыкнув, Макото отметил поразительное сходство богини с людьми, ведь обычно боги в своем истинном обличии похожи на что угодно, но только не на жителей земной тверди. Здесь же было что-то новое. «Ты красива». Услышав его слова, богиня сделала удивленное лицо, но затем ее образ украсила довольная улыбка, которая медленно перетекала в откровенно похотливую. «Интересный мальчик», она моментально припала к его губам, заходясь с ним в долгом поцелуе с самым тщательным старанием, изучая его ротовую полость своим язычком. «Спасибо». Шлеп. От ощущения шлепка по заднице, зрачок богини моментально сузился в крохотную точку, когда само тело девушки пробило мелкая-мелкая дрожь, прошедшая по всему ее телу с головы до пят. Она испытала экстаз от такого шлеп. Их, чтобы не закричать, она попыталась плотно сжала челюсть, но даже так, она все равно пропускала наружу тихое пищание девушки, выдавая ту с головой. Шлеп. МГНХ, удовольствие. Вот что читалось в похабном выражении лица этой богини. Эй, было хорошо, да одури. Шлеп. Ее глаза начали слегка закатываться, в то время как ее глупое выражение лица пыталось выдавить из себя счастливую улыбку, но все старания портились ее языком, чуть не вываливающимся с каждым шлепком по ее упругой заднице. Шлеп. И вновь ее язычок оказался снаружи, чем он естественно не преминул воспользоваться, захватив его своим, дабы как следует распробовать вкус и уже лишь потом перевести все в страстный поцелуй двух любовников. Видя, как девушка начала переносить их времяпровождение с некоторым трудом, подросток поспешил ослабить напор. «Кто же ты?» Его ладонь ласково прошлась по слегка потной спине богини, пока она вновь не оказалась на аппетитной попке девушки. «Ты точно не Морт Мал?» «Ху-ху-ху», издав пошлый смешок, она посмотрела на него с плохо скрываемым желанием и, прежде чем заговорить, неожиданно облизала его лицо, начиная с подбородка вплоть до чуть торчащего кончика челки над его лбом. Затем снова и снова. Она словно бы пробовала его на вкус. Одно только предположение заставило его возможности быть наготове, но, как оказалось, это безусловно. Странная богиня занималась ничем иным, как слизывала его пот. Все так же предпочтя ответу пошлый смешок, она начала жадно вылизывать его шею и при этом, чуть шевеля бедрами, словно бы намекая ему: «Продолжай, продолжай». Задумавшись над вопросом, не сбежит ли данная особа хотя бы для коротенького разговора, он был вынужден признать, что в случае чего у него имеется запасной вариант в виде нынешнего сосуда богини и ее подруги. Вздохнув с некоторым сожалением, что все-таки он переборщил, юноша решил подыграть этой без исключения похотливой богине то, чего она так хочет. Чуть погладив спину девушки, он снова вернул свои ладони на ее ягодицы и заключил достаточно крепкий захват, ровно настолько, чтобы его пальцы доставляли ей некоторую боль. Он вновь начал осторожно наращивать темп, совершенно не спеша ускоряться, в то время как сама девушка лишь наращивала обороты в своей диковатой жажде до его пота и теперь с особым старанием тщательно вылизывала все его лицо, останавливаясь лишь на моменте, когда их губы встречались вновь. Судя по всему, это божество очень любит целоваться, и пот, особенно его. Тем не менее, с такими темпами это может затянуться надолго, нужно что-то делать с творящимся безумием. Грубо перевернув радостно пискнувшую богиню на спину, он обратил внимание на то, что теперь его партнерша полностью преобразилась в свою настоящую ипостась, иначе говоря, находилась при нем во всем своем величии. Словно приглашая его, она немедля развела ноги в стороны, дабы он наконец вернулся к прерванному занятию, вот только Хеда не спешил. Глядя на это, девушка издала обиженный хнык, но затем, ее лицо озарила радостная улыбка, после чего она раскрыла свой рот на всю ширину и вновь высунула свой язык, но в этот раз постаравшись выпустить его на всю длину. Честно говоря, глядя на то, что вытворяет эта озабоченная чудачка, он совершенно не знал, что ему нужно делать дальше. Вздохнув, юноша вновь заговорил. «Просто скажи, как тебя зовут, и мы продолжим». Богиня тут же вернула язык обратно и одарила его несколько недоверчивым взглядом. «Обещаю, Хаймэм». Промычав что-то неразборчивое, она вновь свела ноги вместе и затем отвела взгляд в сторону, дабы не смотреть ему в глаза. Макото был весьма и весьма озадачен поведением этой богини, ведь с одной стороны, он прекрасно понимал ее нежелание говорить. В конце концов, есть не одно направление магии, позволяющее навредить своей цели, зная лишь имя и внешность. Вот только, поведение этой ненормальной говорило о том, что она боится того, что он сбежит. В очередной раз мир преподнес ему новый, безумный фортель. «Не напугаюсь», сказав это, одним лишь чудом он смог подавить раздраженно дрогнувшую бровь. Эти слова он выдернул из какой-то манги своего соседа, что он так настоятельно втискивал ему в руки. Издав тихий вздох полной грусти, словно прощаясь, она посмотрела ему в глаза и наконец произнесла: «Анубис». Ее голос оказался довольно мягким, даже несколько успокаивающим. Как раз подходит той, кто работает с душами усопших. Надо заметить, что представительница египетского пантеона продолжала ждать от него некой реакции. Но на что, по его мнению, свои худшие стороны, она уже показала. Любительница чувства боли и вкуса пота, увидеть ее хоть одно божество из прошлых циклов, удавились бы собственноручно, но не допустили бы подобного родственника. Меж тем, она все так же продолжала выжидательно на него смотреть. Вау! Он все-таки не уследил, и его бровь вопросительно поднялась наверх. Она уже было собиралась что-то сказать, но, как он и говорил ранее, тянуть с этим не стоит. Навалившись всем телом на испуганно пискнувшую девушку, он вошел в нее без всякой подготовки, хотя она была без всяких сомнений более чем влажной. Так что его член в очередной раз погрузился на всю глубину с самой первой попытки. Анубис пыталась что-то сказать ему, но он не слышал, полностью отдавшись цели довести эту ненормальную до оргазмического обморока и покончить с происходящим. Макото начал грубо вколачиваться в истекающую киску богини, пока впервые за долгое время наконец не кончил прямиком в ее матку. Но даже после того, как он полностью заполнил ее нутро своим семенем, юноша и не думал останавливаться на достигнутом. Завладев губами радостно кричащей богини, он вновь вошел в нее и снова приступил к грубому сексу без какого-либо намека на нежность. Грубое, неотесанное и наглое вымещение скопившегося стресса при помощи божественного тела – вот то, что сейчас происходило между двумя любовниками. В то время как счастливая Анубис не упускала ни единой возможности слезать каждую капельку его пота, спустив в утробу богини по меньшей мере 6 раз, он опрокинул ее на живот, дабы попка Анубис была чуть приподнята для его пущего удобства. Смочив слюной средний палец, подросток грубо протолкнул его в плотное колечко ануса богини, сразу же начав совершать им поступательные движения вперед и назад. Было ли ей больно, трудно сказать, ведь все, что творило это ненормальное, так это радостно голосило на все карманное измерение о том, как ей хорошо. Раздосадованно хмыкнув, Хеда поводил членом по текущей ручьем киске, после чего подставил головку своего пениса прямиком ко входу в запретное место. «Готово?» Ответа он не ждал, ведь вопрос был чисто для галочки. Наплевав на чувства Анубис, Макото вошел в ее попку лишь за одно движение, совершенно не заботясь о том, что может произойти с ее анусом. Однако, Нхиа, богиня тут же описалась и издала совершенно непонятный возглас восторга, все так же продолжала портить постельное белье. Постаравшись абстрагироваться от поведения чудачки, Хеда вернулся к тому, чтобы вновь начать грубо насиловать дырочку богини, как и прежде, совершенно не заботясь о ее состоянии. Да-да, нахмурившись на реакцию своей партнерши, Макото упустил тот факт, что если бы не присутствие богини в теле Мал, от ведьмы могла остаться разве что кровавая каша. Хеда насел на Анубис еще сильнее, начав попросту насиловать богиню так, как ему только заблагорассудится, используя при этом все мыслимые и немыслимые запасы фантазии, нередко при этом обращаясь к воспоминаниям об увиденном в хентай-манге Шрайна. Он чуть было не сорвался и едва не вышел за установленные собой рамки сил. Их животное совокупление длилось на протяжении более 70 часов кряду. Богиня столь помешалась на чувстве удовольствия, из-за чего единственное, что она могла произносить, это стоны удовольствия либо имя своего любовника. Последнее, пожалуй, она произносила чаще всего. Надо заметить, что ранее Анубис не могла находиться в теле своей дочери не то что сутки, нет, время не превышало даже жалкого часа, но благодаря обильному вливанию духовной со стороны Макото, пагубный эффект был полностью подавлен, благодаря чему Анубис могла отдастся своему одному единственному пороку, которым она наконец-то смогла насладиться впервые в своей совершенно некороткой жизни. Надо заметить, что забава Анубис и Макото дала свои плоды старицей. Морт Мал смогла достигнуть того, к чему стремилась лишь за двое суток, когда ей вполне грозил срок длинной более чем два десятилетия. Так что по пробуждению, ведьму ждал весьма приятный сюрприз, хоть и со слегка побаливающим телом. Прежде чем исчезнуть, на прощание Анубис подарила Макото свой самый страстный поцелуй, на который она только смогла быть способна, и лишь после оставила облегченно вздохнувшего Хеда наедине со спящими студентками. Это надо ли, жалеть о том, что божество оказалось не кровожадной тварью, охочей до каждой доступной души, а на самом деле, ну, божеством оказалось Анубис. По мнению самого юноши, дальнейшие комментарии казались излишними. В то время как некий Левиафан пытался привести себя хотя бы в подобие порядка, а также не забыв о пребывающих в бессознательном состоянии девушках, далеко-далеко от Академии Миракл, в жарких пустынях Египта, одна неадекватная богиня, наконец вернула себе относительный рассудок, и стоило ей только оказаться в своих личных, мертвых владениях, как загробный мир огласил божественный крик от осознания собственных дел. Примечание к части. Моя группа. HTTPS. Zero Red. Всем рад. Глава 24. Трынь. Подобно раскаленному штырю в ее мозг вонзился до ужаса болезненный звук оповещения об пришедшем СМС-сообщении. Громкость была просто невероятная, и что самое ужасное, кажется, этот звук был материальным, иначе она просто не может себе объяснить тот феномен, когда звук все еще гулял по ее голове и порой даже умудрялся ударяться об стенки черепной коробки. Честное слово, лучше послушать пьяные попытки ведьмочек хоть что-то спеть в пьяном угаре, чем это. Трынь. Кхуу. За что? Ух. Издав болезненный стон, Маджа отчаянно сажала уши и, скрутившись калачиком, попыталась спрятаться в глубине своего одеяла. Трынь. Нет, только не это. Неужели это адское порождение попало к ней в спасительную обитель? С почти что реально прозвучавшим треском битого стекла, она раскрыла невероятно сонные глаза, дабы с ужасом встретиться лицом к лицу с техническим чудовищем, оказавшимся прямо напротив нее. Да как такое вообще возможно? Ха, глаза. Подождав, пока адская боль наконец утихнет, ведьма наконец смогла осторожно приоткрыть веки. Издав напоследок глубокий вздох, наполненный всей той долей отчаяния и несправедливости мира, что она ощущала в данный момент, девушка наконец сняла блокировку и всмотрелась на содержимое экрана. Медленно изменяющаяся надпись гласила ей о том, что секунду назад у нее было ровно 250 непрочитанных сообщений от огромного множества номеров. Сейчас же это количество медленно, но верно приближается к третьей сотне. Чего? Недоверчиво протерев глаза, ведьма быстро накинула на себя бодрящие чары, которые получились на диво хороши. Настолько, что ей захотелось побегать по потолку. Пережив легкую дрожь от переполняющих ее сил, Ведьма вновь обратила свое внимание на экран. Еще полсотни, да что там происходит? Введя данные от аккаунта, девушка вошла в закрытый чат, где бурной темой для разговора была она сама, вернее, парочка фото с ее участием, от одного вида которых лицо Маджа начало стремительно приближаться к насыщенно-красному оттенку. Боги, это действительно она? Неужели ее лицо может быть настолько похабным? Ан, нет, там еще и видя. Хе-хе, да кого я обманываю, это был лучший секс в моей жизни. Радостно рассмеявшись, она упала обратно на кровать, раскинув руки и ноги в разные стороны. Черт, надо определенно повторить. Трынь, очередное оповещение. Честно говоря, ей не особо-то и хотелось читать еще одно негодование безымянной неудачницы, и она даже расслабленно прикрыла глаза, но любопытство почему-то не утихало. Наоборот, надоедливый шепот вещал о самых разных предположениях, от самого ужасного, вплоть до варианта с вручением ей шапки магистра и двух вагонов золота для настроения. Так что настойчивый интерес все же победил, и оказалось, не зря. Увиденное заставило ее икнуть. Может, это и не шапка магистра с горой золота, но то, что предлагалось, было более чем. Просто, более чем. На ваш счет зачислено 4980 долларов. А следом шло сообщение. Ты просто умничка. Молодец, сделала все как надо. Как отоспишься, можешь прийти за оставшейся наградой. О, есть еще маленькая просьба. Если тебе не трудно, сообщи как-нибудь Шрайну о том, чтобы он пришел за своей платой, все же лисенок постарался. И еще раз, ты просто молодчинка. Пока-пока. Это, как это понимать? Ведьма уставилась в экран телефона ошалелым взглядом, совершенно не зная, как реагировать на происходящее. С одной стороны, она оседлала Хеда, и чтобы понять, что ее резерв значительно вырос, не нужно даже прислушиваться к себе. А как вишенка на торте, она выиграла приз от старшекурсниц. Почти 5000 баксов никогда не бывают лишними, особенно когда твоя стипендия составляет 500. Вот только, уже с другой стороны, ведьме слабосилки никакие деньги не помогут стать сильнее, и она, считай, собственноручно отдала свой шанс возвыситься в чужие руки. Если ей не удастся подняться хотя бы на одну ступень, то она не будет лучше тех неудачниц, что наводит порчу. И вообще, стоп, стоп, стоп, она ничего не говорила Макоте о старших. Как и всегда, с сильным запозданием в ее сознание ворвались значительные детали вчерашних событий. И если бы она могла шипеть как змея, то самые ядовитые гадюки, без всяких проблем, сочли бы ее за свою. А она дура. Записка. Проклятая записка. Да дьявол. Да она бы вчера согласилась сказать все, что угодно, лишь бы Хеда не вздумал останавливаться. Но нет. Все еще хуже, Макота вслух читал эту треклятую записку. Да за все то время, что она себя здесь жалеет, они могли уже его совратить раз 10. А что если Хеда потом не захочет покоротать время с ней? Вдруг ему настолько понравится быть со старшекурсницами, что до нее у него не будет никакого дела. Да я им сейчас, ух, че черт. В попытке соскочить с кровати и немедленно броситься к двери, ее настигла вполне ожидаемая фиаско. Она не то, что не смогла добежать, нет, все куда хуже. Маджа банально свалилась с кровати, хорошо, что на колени. Эн, ноги не слушаются, эхе-хе, дурацкий Макота, эн, ну. Все-таки найдя в себе некоторые силы и превозмогая жуткую слабость в ногах, ей удалось тихо доковылять до стены. Эль, лучше я по стеночке. По стеночке, не торопясь. Так, сначала к Макота, а если его не окажется в комнате, то все, пиши пропало. Вот только прежде чем ее рука смогла коснуться дверной ручки, в ее нос ударил запах вчерашнего, бурного времяпровождения. К тому же она наконец соизволила обратить внимание на один немаловажный факт. Она бросилась на подвиги. Голый. Черт. Мозги все еще в кашу. Эхих. Так, сначала в душ. Боги. На все про все, ей потребовалось не больше 20 минут, что было нечто удивительным, особенно учитывая состояние, в котором она находится на данный момент. Но ее цель была куда более важной, чем какое-то желание понежиться в ванной. Ведь на кону стоит ни много ни мало, а счастливое будущее. Вот только покровительственная улыбка судьбы не может вечно освещать ее благородный путь. Макота не оказалась в комнате. Добираясь сквозь скрытые порталы, оставленные выпускницами, превозмогая медленно исчезающую слабость, она добралась до столь желанной 408 комнаты. Вот только, вместо того, чтобы увидеть хотя бы сонного Хеда, в помещении оказался один единственный Кафуку-шрайн, пребывающий не в самом лучшем расположении духа. о чем явно говорят его темные мешки под глазами. Хух, хух, даже несмотря на сокрытые пути, ведьма несколько подустала, пока добиралась сюда, так что было неудивительно то, что вначале ей пришлось восстанавливать дыхание. Г, где Макота? П.Ф. Юноша раздраженно дернул щекой. Судя по тому, от кого ты вчера должна была мне что-то передать, я теряюсь в догадках. Кто просил тебя сбегать? На это ему возразить было нечем и, судя по всему, прекрасно понял, каким дураком он сейчас выглядит. О чем как раз, недвусмысленно намекают его проявившиеся остроконечные уши. Хе, какой милый мех у тебя на кончиках ушей. Просто загляденье, хахах, замолчи. Прокричал юноша, пылающий от смущения вместе с тем, быстро убирая излишние атрибуты внешности. Нету его здесь, ищи у своих хозяек, Гейрер, они не мне не хозяйки. Сказав это, Кувку злобно захлопнула дверь. Мало того, что потеряла кучу драгоценного времени, так еще и порция унижений напоследок. Ну ничего, смокота, все изменится. К тому же пусть этот мохнатый придурок сидит себе дальше, ведь она как раз была должна позвать его к старшекурсницам, но с таким отношением, ну уж нет, если догадается прийти к ним сам, ладно, нет, тем лучше. В конце концов, лисяра может и подождать, никуда он не денется. Все-таки сейчас, ее собственный трофей, пытаются присвоить проклятые старшие. Она и так передвигается не слишком быстро, дальнейшие разговоры только в конец сожрут и так отсутствующее время. Боже, ну почему она такая дуреха? Ведь до старшекурсниц было бы добраться куда быстрее. Всего лишь пара этажей, ух, вновь были потеряны добрые полчаса драгоценного времени. Пусть даже ноги вернули свою силу, и теперь она наконец-то могла передвигаться как нормальные люди, а не вызывать озадаченные шепотки за свой спиной. И вот, она наконец добралась до заветной комнаты с цифрами 102. Желание нападать стервам и не думала стихать, ее рука уже было дотронулась до ручки, как внезапно, к ней пришло осознание. Мисломакта и Амурмали, невероятно сильные ведьмы, особенно Мали с ее титаническими запасами маны, которыми не каждый преподаватель может похвастаться. Ее рука почти что опустилась, как дух Маджа вновь запылал жарким пламенем, ведь золотой кубок можно взять только с боем. И Макота определенно являлся тем самым главным призом, за который нужно и стоит бороться. А потому, собрав всю свою решительность и сжав ее в одну точку, весь ее могучий порыв вырвался на свободу в виде мощного пинка в дверь, а также мощного защитного заклинания, которое вернуло ей всю кинетическую энергию в трехкратном размере. Медленно соскользнув со стены и уняв стоящий в ушах звон, она недоверчиво уставилась на дверь, с которой медленно пропадал черный рисунок оскалившегося льва. Печать, неужели они встречали его? Кстати говоря, если она не ошиблась, то дверь защищает злой барьер, если это так, то она должна была получить как следует. Соскребать бы пришлось по всему коридору. Догадываться, почему она отделалась лишь пострадавшей головой, не имело никакого смысла. Вау, а что если она попробует использовать средний взломщик дверей? Вернее, средний-то он, по словам преподавателя, но для нее был практически неподъемной ношей, так как слизывал практически весь ее резерв за раз. Но сейчас у нее появились заметные изменения, вдруг выйдет. В конце концов, если она не попробует, то не узнает наверняка. Формула была очень простой, но именно из-за этого ела ману как сумасшедшая, и все для того, чтобы самостоятельно написать нужные античары. Тхын, выстреливший с ее пальца небольшой, светящийся шарик моментально ударился в дверь, чтобы в итоге размазаться по ней, словно клякса. Да вы шутите? Она почувствовала легкий жар на щеках от охватившего ее стыда. В конце концов, у преподавателя выходил след в виде небольшой точки на замке, не больше. К тому же замок сразу открывался. Крэкх. Раздавшийся натужный скрип заставил ее вновь обратить свое внимание к двери. Надо признать, что выглядела она не очень потрескавшаяся. Всюду были видны следы от выгорания магического узора. Все выглядело так, что дверь попытались сломать тараном, но только перед этим облив дверь воспламеняемой жидкостью. Упс, эхих, работает, да. Она успела сказать лишь это, прежде чем, издав очередное предсмертное трещание, ни в чем не повинная дверь замертво рухнула внутрь комнаты, прихватив при этом кусочки стены, за которые и крепились петли. Молча посмотрев на результат своих изысканий в течение ровно одной минуты, Все так же продолжая сохранять молчание, она аккуратно приложила вырванную с петлями дверь ко входу. Выглядело паршиво. Ей надо бы вернуть, как было. М, может, получится. Эхих. Б, без переборов. Заклинание, которое она знала, называлось «Антарбай». Оно могло вернуть практически все в первозданный вид, если предмет подвергся разрушению не дольше, чем полчаса назад. Так что шансы у нее еще были. Прежде чем выполнить заклинание с новыми силами, ей пришлось опасливо зажмуриться и произнести «Антарба, хайрка хайрхаха, мама». Она осторожно начала открывать глаза, и вместо изжеванных остатков двери, перед ней находилась практически та же самая дверь, за исключением в виде отсутствия защитных чар. Ну ничего, она и так порядком отвлеклась с этой дверью, но зато ей хотя бы придется платить меньший штраф за разрушение артефакта. Обернувшись, она впервые смогла оценить то, как живут богатые старшекурсницы, и от одной только поверхностной приценки стоимости содержания гостиной, ей действительно становилось грустно. Одна только шкура белого медведя стоила 3000 долларов, а их здесь было не менее десятка. Поборов очередной табун мурашек, девушка решительно направилась на ощущение тепла, и то, что она увидела в спальне, заставило ее замереть на месте статуи именем себе самой, и маленькой долей ощущения собственного благородства из-за своей идеи не брать с собой Шрайна. Что он мог сказать? Времена изменились, боги стали другими, не то, что раньше. Возможно, даже Создатель оставил бы их жить дальше, ведь, как ни странно, но они приносят пользу для людей и при этом берут не слишком большую плату. С другой стороны, нельзя судить всех по одному, но теперь хотя бы известно о том, что есть исключение, а это немаловажно. Вот только способ проверки. Наверняка, Слоаниш долгое время ходила бы рядом с ним и радостно кричала о том, что он наконец-то ее понимает. Ох, до него только что дошло то, что если бы рядом с ним действительно была Слоаниш, то вероятнее всего, следующий, кто возжелает его тела после богини, была бы именно она. И один только Творец знает, насколько долго они могли бы застрять в том измерении, пока его похотливая сестра утолит свой вечный голод наслаждения. Что же касается ведьм, ну что ж, наверное, он может быть рад за то, что мечта Мортмала исполнилась практически в мгновение ока, и ей не придется тратить целые годы на реализацию своего плана. Боги, они привыкли мерить время своими мерками, и Анубис просто не учла жизненный цикл своей смертной дочери и в результате делала расчет в своих временных рамках. Так что в какой-то мере, он одновременно двоим. Хотя то же самое касается и Мислы, ведь теперь она значительно выросла в силе, не сказать, чтобы настолько, чтобы он начал обращать на это внимание, но определенно больше, чем до их знаменательного времяпровождения. Сейчас ее резерв был равен примерно 6 ее собственным запасам маны, и если учитывать то, что он несколько переборщил при допросе, компенсация должна выйти более чем достойная, и она не будет держать на него зла. Но за ними все еще имеется должок. Заслужить прощение от Кувкумаджа. Может, он их и наказал, даже несмотря на то, что совершенно не тем способом, которым планировал изначально, но он надеялся, что смог произвести на них некоторое впечатление, дабы они могли понять, что не стоит игнорировать его слова. Но все это может подождать, ведь в конце концов, ему нужно собираться на уроки. Одного использования свободного дня вполне достаточно, а иначе это уже будет перебор и может вызвать столь ненужное к нему внимание. Лично по его мнению, в конце концов, не стоит этим злоупотреблять.